Но Расковалов задержал меня. Я обернулся, и мы вместе глянули на немецкие позиции. Внезапно с немецкой стороны щелкнул сухой одиночный винтовочный выстрел. Мы оба припали к земле. Окликнул его. Он молчит. Подполз, а у него из лба фонтаном бьет струя крови. Я зажал рану рукой. В горячах еще достал перевязочный пакет. И тут осознал, что комбат мой мертв. Так точно попасть с большого расстояния мог только снайпер. Это снайпер его застрелил. Но этого нельзя было делать. Ни в коем случае нельзя. Нельзя этого человека убивать. Взметнулся в мозгу, готовый вырваться из груди страшным криком, страстный протест. Я уронил голову на руку, продолжавшую зажимать ладонью рану, а кровь все струилась и струилась, просачивалась между пальцами. Я ощущал ее теплоту. Мной овладела неимоверная жалость к товарищу и лютая ненависть к немцу, который убил его, к себе за то, что не уберег старшего лейтенанта. Представил, как жена Расковалова получит похоронку, как заплачут его малые дети, и сердце вновь облилось кровью, в груди разлился жар, под кадыком замутило, потемнело в глазах. Я не мог двинуться с места. Мы оба были пригвождены к мерзлой земле. Только я живой, а он мертвый. Когда пришел в себя, схватил его за плечи и потянул в кустарник. Здесь чуть-чуть отдышался, а в воображении все тот же немец. Днями он из укрытия выслеживал нас и, наконец, в рассветной дымке увидел. Обрадовался. В оптический прицел он видел двоих, но убить можно только одного. Двоих не успеешь. Почему из нас двоих он выбрал его, не меня? Неужели он рассмотрел наши лица и остановил перекрестие прицела на более пожилом лице, рассудив, что из нас двоих он повыше начальник? Сидя возле Расковалова, я был в таком смятении, что даже не успел порадоваться, что сам-то остался жив. Я продолжал оставаться в том психологическом состоянии, в котором был до выстрела, когда мы оба были еще живыми и равными перед выбором немца. То, что он выбрал его, а не меня, и то, что это уже пятый мертвый командир этой батареи, и что я не сумел уберечь его, продолжало молотом стучать в мозгу. Думая об этом, я поднялся на ноги, взвалил комбата на плечи и, маскируясь кустарником, направился на свой НП. Расковалов был не таким тяжелым, как могло показаться, но его ноги волочились по земле, и я вспомнил, что ростом он был на полголовы выше. Вот почему немец выбрал его. Он был выше меня и старше. Эти признаки оказались для него роковыми. Немец выбрал офицера повыше и постарше, посчитав его большим начальником. Или сработала случайность? Но, господи, как же мне было больно! У меня до сих пор хранится фотография. Расковалов снялся со старшиной своей батареи и ветфельдшером, когда еще находился на батарее, привыкал к фронтовой обстановке. Как живой, с мягкой застенчивой улыбкой, смотрит он на меня со снимка. Наверное, такой же он послал и своей жене, и она с детьми часто вглядывается в дорогие им черты. А я каждый раз, глядя на фотографию, сукоризной думаю, как превратна жизнь. Своей смертью этот человек тогда спас меня. Наверное, году в 93-м этот мой рассказ был опубликован вместе с фотографией в газете «Известия». Я долго с волнением ждал, не попадется ли снимок на глаза родным Расковалова. Прошло время, но никто не откликнулся. Мало кто нынче выписывает газеты. Вот и не увидели родные моего товарища газетную статью с фотографией близкого им человека. Тростеник. Безумие победы. Оба города, Парачин и Крушевац, полки дивизии взяли сходу. Бои были хотя и кратковременными, но очень жаркими. Далее дивизию направили на запад, вдоль реки Западная Марава, с задачей взять город Кралево, который стоит на дороге из Белграда в Грецию. Взаимодействуя с частями 2-й пролетарской дивизии Народно-освободительной армии Югославии, мы наступали вдоль левого, северного берега реки Западная Марава и от Великого Дренова на Кралево. Продолжая командовать 1-м дивизионом 1028-го артполка я поддерживал огнем трех своих батарей 431-й стрелковый полк. Остальные части дивизии с артиллерийскими наметными полками наступали вдоль противоположного берега реки на городок Трстеник. Этот небольшой городок восточной Сербии вместе с немцами обороняли от советско-югославских войск местные фашисты, четники Дражи Михайловича. Мой дивизион вместе с 431-м полком вел бой за деревню Богданья, которая расположилась как раз напротив Трстеника, на высоком левом берегу Западной Моравы. Берега мощной бурной реки соединял железнодорожный мост. Его замысловатые стальные конструкции высоко взметнулись над быстрыми, косматыми водами Моравы. При наступлении мы как-то быстро проскочили мимо моста, и теперь он остался в полукилометре позади нас. Я находился в боевых порядках комбата Морозова, в бытность командиром батареи, я всегда поддерживал его батальон. Вот и теперь, в связи с гибелью командира второй батареи, он попросил меня помочь артогнем в бою за деревню Богданья. Вслед за цепью солдат мы ползли с Иваном по огородам, крайним домикам села. У меня не было связи с батареей, и я не мог в тот момент вести огонь по немцам, так как за селом мы разглядели немецкие танки, и я вызвал пушечную батарею с закрытой позиции, собираясь поставить ее возле себя на прямую наводку. Но батарея еще находилась в пути, а огонь немецких пулеметов был настолько силен, что пехота залегла, редко поднимали головы и мы с Морозовым. Вдруг замечаю, что справа, сзади, не обращая внимания на сильный пулеметный огонь, ломая стебли растений, ко мне настойчиво и быстро ползет мужчина в гражданской одежде. Я углядел его, когда оглянулся назад, чтобы посмотреть, не подходит ли наша пушечная батарея. Ползущий, небольшого роста, чернявый, лет под 40, стараясь перекричать шум боя, проорал мне во всю глотку почти в ухо. «Дружи, капитан, мне сказали, что вы тут главный артиллерист!» «Да», — кратко отмахнулся я, не собираясь вступать в разговор. «Дружи, капитан, помогите нам город взять!» Он был уже рядом и умоляюще смотрел на меня, приподняв над посевами голову. В ту же секунду, срывая стебли, на него обрушился пулеметный ливень. Я прижал его голову к земле. То, что он не испугался свиста пуль, подкупило меня. И я решил его выслушать, машинально спросил. «Какой город?» «А вон тот, Трстеник, на том берегу!» Я посчитал его сумасшедшим. Даже гражданскому человеку понятно. Нужна целая армия и плавсредства, чтобы за широкой рекой взять город. Но человек в замусоленном костюмчике торопился, и на его лице читалась полнейшая уверенность, что я обязательно выручу его. Мне не хотелось обижать югославского партизана. Ранее мы всегда огнем орудия оказывали им помощь, потому спросил. «А сколько же у вас в отряде человек?» 20! — с гордостью ответил он и продолжал без запинки. «Вы как раз против города. Что вам стоит стрельнуть туда? А то продвинетесь вперед и уже не сможете помочь нам». «Мне сейчас некогда. Надо село взять. Вы видите, я веду бой», — отвечаю. «Друже, капитан!» — скорбно и умоляюще впился он своими черными, почти слезными от огорчения глазами в мое лицо. «Да вы только взгляните на тот берег!» Он с такой силой схватил меня за плечи, что я чуть не опрокинулся на спину. И откуда силище в таком тщедушном мужичонке? Ему так хотелось, чтобы я посмотрел на тот берег, что я уступил. Решил уважить гостя и вслед за ним пополз к реке. Через 2 минуты мы были у плетня, отделявшего край пропасти высокого берега от огорода, и припали к щелям изгороди. И что же я вижу? Далеко в низине, на противоположном южном берегу широченной, лохматой от быстрого течения Западной Моравы, стоит небольшой, как умытый росой городок, уютно расположившийся в отрогах гор, празднично блистая на солнце, своими разноцветными стенами, крышами, булыжными улицами, зелеными садами. В центре возвышалась церковь, были хорошо видны школа и фермы железнодорожного моста. К реке спускались сады и огороды, а почти у самой воды густой прибрежный кустарник опоясывала глубокая, километровой протяженности траншея, сплошь усыпанная пулеметными гнездами, и по всему берегу через равные промежутки стояли на прямой наводке малокалиберные пушки, станковые пулеметы, и среди них то тут, то там зияли створы шалашей. И все это оружие нисколько не замаскировано, как на показ выставлено. В кустах лежат расчеты. У шалашей на ветках сушится нательное белье, портянки. Меня настолько возмутила наглость фашистов, они нисколько не прячут свои пулеметы, что я тут же решил исполнить просьбу партизана. «А что же мы с ними без орудий сделаем?» Продолжая меня упрашивать, сокрушенно вздохнул партизан. «Друже капитан, ударьте, пожалуйста, из своих орудий по этим пулеметам. Больше нам от вас ничего не надо!» — взмолился он. «А почему у них пулеметы и пушки не замаскированы?» — спрашиваю у гостя. «Это они специально. Для устрашения их открытыми держат. Пугают партизан. А у нас же нет артиллерии!» «Сейчас мы их тоже попугаем!» — бросил я до глубины души, уязвленный нахальством противника. И тут, как раз среди кукурузных стеблей огорода, показались приземистые доджи с нашими пушками. Я распорядился закатить орудия, стоявшие на берегу плетеные сараи, проломили в стенах плетнях дыры и просунули в них орудийные стволы. Пушек и пулеметов на том берегу было около 40. Приказал старшему на батарее лейтенанту Коншину распределить цели между орудиями. Предвкушая радость уничтожения противника, заволновались и орудийные расчеты. Прямой наводкой да с расстояния 600 метров уничтожить открытую цель никакого труда не составит. По моей команде пушки обрушили свои снаряды на противоположный берег. Грохот выстрелов, внезапность артналета повергли фашистов в шок. В течение 3 минут в воздух взлетела вся береговая оборона города вместе с расчетами. Притаившиеся около нас в кустах югославские партизаны, увидев результаты стрельбы, возрадовались как дети. Они прыгали, кричали, визжали. Весь противоположный берег покрылся сизым дымком разрывов от наших снарядов. Вместо пушек и пулеметов с их расчетами, блаженно дремавшими на солнечном припеке, образовались черные воронки, вокруг которых было уничтожено все живое. Этого оказалось достаточным, чтобы фашисты подняли белый флаг. Сначала на крыше школы, потом на церкви, и далее по всему городку забелели флаги. Фашисты сдавались в плен. Мы впервые видели подобное, и нам никак не верилось, что город покорен. «Пойдемте, друже капитан, с нами вместе через мост в город, чтобы пленить гарнизон!» — предложил мне командир партизанского отряда. Соблазн был так велик, что я, не раздумывая, согласился. Оставив за себя с Морозовым лейтенанта Коныша, я с 3 артуправленцами, лейтенантом Медведевым и группой партизан отправился к мосту. Мы дошли до середины моста и увидели 2 ряда ежей из колючей проволоки, которые преграждали нам путь, а с той стороны моста нам навстречу двигались с высоко поднятым белым флагом фашисты. Когда они подошли и молча с недоумением уставились на наш небольшой отряд, состоявший из 25 человек, я впервые испугался, что если раздумают. Наши орудия продолжали демонстративно двигать стволами и в случае чего ударят по тому берегу. Но ведь мы наверняка находимся на мушках их уцелевших пулеметов. Мост железный. Спрятаться за ферму моста и отойти возможность есть. Но несколько секунд молчаливой задержки со стороны противника ввели меня в страх. А проще сказать, я пришел в ужас. И как я не подумал об этом раньше. Но... Делаю решительных 2 шага вперед, показав рукой на ежи из колючки. Громко требует противоположной стороны сбросить их в воду, освободить нам путь. Послышалась команда, и солдаты противника бросились к ежам. Проход освобожден. Подхожу к фашистам. Все они вооружены. За плечами и на поясных ремнях все еще висят пистолеты и автоматы. Приказываю сбросить к моим ногам оружие. Только когда оружие врагов загремело железный настил моста, напряжение мое спало. Вслед за белым флагом направляемся к церкви. Там, на площади, уже выстроены четники, югославские фашисты, их человек 200. Немцев мы ни одного не видели. Показываю рукой место в стороне, куда надо сложить все оружие. Предлагаю командиру партизанского отряда заняться разоружением и пленением гарнизона, а сам с Медведевым и тремя разведчиками направляюсь вдоль улицы, вглубь городка. Навстречу нам движется группа вооруженных четников. Все они идут сдаваться в плен. Обращаю внимание на широкую кобуру на ремне вражеского офицера. Сразу понял, что у него браунинг с магазином на 14 патронов. Я давно мечтал заиметь такой пистолет. Останавливаю этого офицера. С ним человек 15 солдат и офицеров. Показываю на кобуру и приказываю достать пистолет. Офицер молча выполняет приказ и подает мне пистолет. Требую и кобуру. Довольный несу в голове трофей. И тут только приходит в голову. А что, если бы офицер взбунтовался? Завязалась бы потасовка. В конечном счете, мы затерялись бы среди вражеских солдат. И верх в любом случае был бы не на нашей стороне. Я круто повернул назад, и все мы быстро направились к мосту. Наша экспедиция заняла часа полтора. Когда я вернулся на противоположный берег к комбату Морозову, чтобы продолжить бой со своими немцами, оказалось, что немцы уже оставили Богданье. На КП комбата прибыл командир стрелкового полка, подполковник Козлов. Мне в ту пору было 23, а ему около 40. «Молодец!» — сказал он мне. «Город взял! Я уже сообщил по радио генералу. Правильно сделал, что уничтожил вражеские пушки и пулеметы. Но в город на твоем месте я бы не пошел. Ты здорово рисковал!» Спустя полчаса наша дивизия беспрепятственно вошла в Трстеник. Вспоминая эти события, я каждый раз вздрагиваю и думаю, что ныне на такой шаг не отважился бы. Наверное, только в безумии победы можно было решиться с четверкой своих и горсткой партизан пленить целый гарнизон, еще не сложивший оружие. Скорее всего, Всевышний, а не моя угроза уничтожить их артогнем с другого берега, спас нас тогда от смерти.